И тогда все, кто был в комнате, перестали брехать, а приблизились к Шаляпину и, отталкивая друг друга, стали заглядывать к нему в рот, выражая при этом бурное восхищение. А он очень спокойно показывался. Кто не видал? Ты? Ну на, смотри. Ага, ага. Наконец они надоели ему, и он их прогнал. Они ушли в свой угол, стали в кружок, как оперные заговорщики, и начали обсуждать виденное. И из тех обрывков фраз, которые долетали до дверей, я понял, что они видели нечто такое, чего я уже никогда не увижу. И тогда я осмелел, оторвался от косяка, вступил в комнату и, приблизившись к Шаляпину, сказал: «Федор Иванович, а мне нельзя будет тоже посмотреть?» Он спросил: «А ты где ж был-то? У дверей стоял? А почему не подходил?» «Побоялся. А ты гляди, не заплачь. Что, один остался непросвещенный? Жаль мне тебя, темнота горькая. Так и быть, иди, смотри». «Ага! Вы не знаете, что я увидел?» «Без преувеличения. Гортань. Вот. Небо, как купол, уходит под самые глаза Шаляпина, и вот под этим куполом рождается неповторимый тембр шаляпинского баса. Язык коренится где-то в глубине гортани, как лист распластывается за венчиком нижних зубов, и во всей глотке